И никто не в силах предугадать масштаба тех обретений, которые может дать урожай, вовремя собранный на полях истории, пусть даже и самой глубокой и древней. В былые времена, когда я еще жил на Преображенке, я порой часами бродил по берегам Яузы и Хапиловки, пытаясь представить себе жизнь людей в этих местах в петровские времена. Вот здесь, мимо электрозавода, мимо фабрики «Освобожденный труд», скакали гонцы из Преображенского дворца в Москву, в Кремль, с грозными указами Петра. Вот здесь, по улице 9-я рота, шагали строем батальоны новобранцев будущих гвардейских полков под барабаны рокот и веселые звуки флейты. Вот здесь, где теперь звенит молодыми солдатскими голосами стадион Московского военного округа, бывший Лефортовский парк, сияли на солнце черепичными крышами дома немецкой слободы, знаменитого Кукуя. И не по этой ли мостовой ездил на одноконных дрожках из Преображенского на Кукуй Петр I в гости к своему другу и советчику, веселому гуляке и дебошану Францу Лефорту. Когда-то здесь, на месте теперешних многоэтажных домов, на месте Московского высшего технического училища имени Баумана, лежали поля и луга, простиравшиеся от Кукуя до самого Преображенского. По этим полям и лугам бродили Петр и Лефорт, и именно здесь, из разговоров и рассказов Лефорта, впервые засветило перед юным русским царем далекое окно в Европу, которому еще нужно было прорубаться долгие годы через дремучий лес российской отсталости. Вот здесь, на берегу Яузы, может быть, впервые услышал Петр зовущий запах амстердамских верфей и увидел трепещущие на ветру паруса будущего российского флота, построенного и оснащенного по лучшим европейским образцам. Да, конечно, именно здесь, на берегах Яузы и Хапиловки, принял Петр I вызов Европы и ощутил на своих неокрепших еще плечах тяжкое бремя ответственности перед своей страной за неповоротливые и косолапые первые ее шаги на авансцене европейской политики. История назначила Петру Великому свидание с Европой на берегу Яузы. Европа впервые познакомила Петра I на берегах Яузы, на улицах немецкой слободы, со своими неведомыми еще молодому царю варваров замысловатыми изделиями, товарами, машинами, приборами. Здесь первый раз в жизни увидел он астрономическую подзорную трубу, Сирич ручной телескоп, ткацкую машину, водяной насос и миниатюрную мельницу, работающую от единого гидравлического привода, а также некое механическое музыкальное устройство, которое поразило самодержца всей Руси своей диковинной конструкцией до глубины души и произвело на него такое сильное впечатление, что, может быть, именно в ту самую минуту здесь, на берегах Яузы, и проснулся в нем будущий механик, математик, кораблестроитель. Ведь именно здесь, опять же на берегах Яузы, Впервые узнал Петр, что существуют на свете лодки, которые могут ходить под парусом против ветра. Здесь Петр Первый впервые в своей жизни надел короткий европейский костюм, камзол, штаны, чулки. И все это показалось ему настолько естественным и современным, что в сознании его, наверное, мгновенно сработала мысль о том, что Россию в старинных дедовских шубах и валенках на арену европейской политики выводить нельзя, засмеют. Россию надо немедленно переодеть в удобное для работы и веселья немецкое и голландское платье. История, сама история вела за собой эту царскую мысль в то мгновение. И по всей вероятности, именно тогда же невытравимо замкнулась в царской душе ненависть ко всему пасконному, кондовому, длиннополому, неудобному, домотканому, ко всякого рода овчинам, тулупам, поддевкам, куфайкам, телогреям, и навсегда, на всю жизнь укрепилась впервые возникшая в иностранной слободе приверженность к гамбургскому сукну, дрезденовскому полотну, краковской шерсти, лондонскому табаку, парижским кружевам, берлинским камзолам, кёнигсбергским треугольным шляпам, лейпцигским башмакам. Иностранная слобода в Москве и резиденция юного русского царя Петра, село Преображенское, стояли на берегу одной реки, на берегу Яузы. И эта случайная географическая близость, это территориальное соседство и общность и сформировали духовную и практическую ориентацию Петра I, ориентацию на Европу. И произошло все это потому, что вырос и возмужал Петр на Преображенке рядом с немецкой слободой. И вспоминая лето 45-го года, и как я бродил иногда часами по Преображенской барахолке с недаемым любопытством, я думаю о том, что торговый дух старинной московско-немецкой слободы, наверное, совсем не случайно вновь ожил тогда, возродился, повторился, вернулся на круги своя в Преображенской барахолке, в густых и беспорядочных толпах Преображенского толкучего рынка. Жизнь старшего лейтенанта милиции Леонида Евдокимовича Чистухина в связи с необычно разросшимися масштабами Преображенского рынка была обременена, разумеется, слишком большими заботами и хлопотами. На территории его участка, где злополучно барахолка пустила свои ядовитые корни, ежедневно совершалось не менее 1,5-2 десятков крупных и средних преступлений. Конечно, справиться одному с ними Чистухину было не под силу. Он и не пытался этого делать. На Преображенке, ввиду особой социальной опасности бешеного водоворота преступных страстей, неудержимо бурливших вокруг черного рынка, каждый день работало несколько оперативных групп городского уголовного розыска. Им почти в полном составе помогал весь отдел милиции района, а территориальное отделение милиции, куда входил участок рынка, не знало покоя ни днем, ни ночью. Естественно, в административном смысле вся эта многочисленная милицейская армия замыкалась внизу на участковом инспекторе, старшем лейтенанте Чистухине –